в кинематографе. Решив попробовать свои силы в кинематографе, поддержки у мамы отец не встретил. «Ну, если ты еще и сценарий начнешь писать, то я точно уйду», — пригрозила она, опасаясь полчищ соблазнительных актрисуль. В невеселом настроении сел папа за пишущую машинку. То ли мамина угроза выбила его из колеи, то ли первый блин всегда комом, но картина «Будни и праздники», вышедшая на Ленфильме в начале 60-х годов, провалилась с треском. Андрей Сергеевич Михалков, находившийся тогда в периоде творческого становления и ревностно следивший за папиными успехами, прислал свояку открытку с одной фразой: «Поздравляю с картинкой». По словам папы, это был ужасный фильм. «Я там впервые погрешил против себя», — объяснял он, сделав ставку на традиционную серьезность и забыв о занимательности. И зритель мне этого не простил, потому что любое искусство возможно, кроме скучного. Фильм справедливо с грохотом провалился, хотя там играл великий актер Петр Александрович Олейников. Фильм «Не самый удачный день», снятый по папиной повести «Дунечка и Никита», был любопытен тем, что прототипы в нем исполняли самих себя. Никита играл молоденький Никита Сергеевич Михалков, к которому папа привязался, когда тот был еще 9-летним мальчиком, тогда же разглядел недюжный актерский талант и убедил Наталью Петровну, мечтавшую сделать из сына музыканта, что его путь – театр-кино. Дунечку сыграла маленькая Даша. Фильм рассказывал об одном дне молодого писателя, поссорившегося с женой, и о его юном свояке, взявшем на себя заботу о маленькой племяннице на время, пока родители помирятся. То есть, по сути дела, о нашей семье. Вспоминает Никита Михалков. В 60-х я снялся в фильме по повести Юлиана «Дунечка и Никита». Героя там звали Никита, а Дуню — мою племянницу, Дуни. И Володя Граннатиков, Володя Грамматиков. Это во многом биографическая и автобиографическая история. Его проблемы с Катериной, их долгие разговоры, то они сходились, то расходились. Когда я недавно, год назад, случайно увидел эту картину, то всплыли все давно мною забытые тогдашние отношения. Мои с Юлианом, Юлиана с Катей, мои с Дуней и Москва 60-х. Абсолютно завораживающее зрелище. Время молодых надежд, которым, к сожалению, не всегда удается быть осуществленными. Папе всегда хорошо работалось с режиссером Борисом Григорьевым. В 1960-х он с Евгением Ташковым снял «Пароль не нужен», где Николай Губенко прекрасно сыграл Блюхера. Следом майор Вихрь с Бероевым Стрижильчиком и Павловым в главных ролях. И эти фильмы сразу же всем полюбились. В 70-х он же талантливо снял «Петровку 38» и «Огарёва 6». Вспоминает Борис Григорьев. Юлиан азартно с жаром взялся за сценарий и довольно быстро его написал. Легко согласился с выбором актеров, исполняющих главные роли. Василий Лановой, Георгий Юматов, светлая ему память, и Женя Герасимов, ныне депутат городской думы. Оператором был Игорь Клебанов. Дальше мы пошли путем Юлиана. Он нас привел на Петровку, рассказал уже другому генералу, что мы должны снимать картину. Тот вызвал полковника. Покажите им службы, которые можно показывать, познакомьте с сотрудниками, с архивами, в общем, помогите освоиться. И мы в течение нескольких дней знакомились с людьми, кстати, с замечательными людьми. Генерал даже разрешил декорацию построить на территории Петровки. И милиция за окнами ездила, поисковые собаки ходили, удивительный фон. Такой нам понятливый и хороший генерал достался. Конечно, бывали и трудности. Кино всегда непростое дело. К примеру, сняли мы Васю Ланового в телебудке, а потом пошла панорама. Игорь Клебанов ведет эту панораму, пух тополиный летит. Тут я увидел по улице Горького кортеж какой-то движется. Давай, говорю, на улице Горького панорамируй. Игорь, человек опытный, краем уха услышал и повел камеру. И точно вышел на этот кортеж с длинными машинами. Получился очень хороший кадр от локального телефонного разговора через эту панораму на большую Москву и на ее жизнь. Тут выяснилось, что в кортеже был какой-то посол, и кадр надо вырезать. Ну и что, что посол? Посол. Значит, показывать нельзя. Так, давайте посмотрим на экран. Если вы сможете разглядеть флажок страны на его машине, то я отдам все мое имущество. Но ведь флажка-то не видно. Все равно нельзя. Почему? Потому что посол. Мы к Юлиану, Юлик, помоги. Он туда-сюда. Нельзя, и все. И таких случаев, когда создавалось впечатление, что упираешься в стену, было немало. Когда решено было снять фильм «ТАСС уполномочен заявить», возникла проблема с метражом, и папа обратился за помощью к Андропову. 1979 год. Письмо Юрию Владимировичу Андропову. «Дорогой Юрий Владимирович, простите, что снова тревожу вас письмом, на сей раз оно сугубо творческое. Дело в том, что сейчас, во время подготовки к съемкам многосерийного телевизионного фильма «ТАСС уполномочен заявить», коса артистизма нашла на камень производства. Дело обстоит следующим образом. Сценарий состоит из 9 серий, в то время как по обычным нормативам гостелерадио фильм обязан быть 7-серийным, и все тут. Понятно, растяжки и затяжки мешают творчеству, но мы просто-таки не умещаемся в 7 серий. Чтобы не было упреков по гонорарной части, мол, группа создателей фильма хочет подзаработать, мы внесли предложение. Разрешите нам снять 7 серий, но увеличенного метража. Вместо того, чтобы серия по нормативам была уложена в 1 час 5 минут, мы уложим ее в 1 час 25 минут. И здесь производственные трудности, ибо надо получать дополнительное финансирование на пленку, декорации, зарплату осветителям, шоферам, декораторам. В противном случае будет страдать коллектив киностудии имени Горького, принявший заказ от гостелерадио. Я не смею загружать вас перечислением технологических деталей кинопроизводства. Увы, оно чрезмерно громоздко. Однако убежден, один ваш звонок Лапину сразу решит проблему. Либо 7-серийный фильм с дополнительным финансированием производства, либо 9-серийный, утвержденный уже и одобренный. Не сердитесь за то, что отрываю вас от ваших дел. Счастья вам и добра. Ваш Юлиан Семенов. Благодаря вмешательству Юрия Владимировича фильм стал 10-серийным, и группа во главе с Григорьевым приступила к работе, где тоже поджидали трудности. Вспоминает Борис Григорьев. Нам нужно было снять здание КГБ и пустить на его фоне титр. Мы сделали стекла с надписями, поставили их возле площади Дзержинского и собрались снимать. Вдруг между надписями и зданием становится человек. Мы просим: «Отойдите, пожалуйста, нам снять нужно». «Не отойду. Я сотрудник, снимать нельзя». «Почему нельзя?» «Нельзя». «Ну почему? Смотрите, беру фотоаппарат, щелкаю здание. Это можно?» «Можно». «А почему титр тематический на фоне здания нельзя установить? Фильм-то про разведку?» «Нельзя». Мы снова к Юлиану. Он звонит нашему консультанту, генерал-майору КГБ, замечательному человеку. Он сразу с комитетом связался, но ничего добиться не смог. Упрямилось другое ведомство. Пришлось нам снимать в другом месте. И в этих условиях Юлиан Семенов работал. Отец очень всегда серьезно относился к работе над фильмами, внимательно следил за творческим процессом, порой вмешиваясь и делая дельные замечания как автор произведения и сценарист. Письмо Юлиана Семенова на киностудию имени Горького, 1981 год. «Дорогие товарищи, впервые просмотрев материал, собранный воедино и осмысленный режиссером-постановщиком концепционно, я должен с грустью констатировать, что Борис Григорьев, видимо, не смог понять специфику многосерийного политического телефильма. Материал говорит о том, что режиссер тянет группу к созданию кинофильма, отнюдь не телеполотна. По пунктам. В картине очень мало крупных планов. Такие актеры, как Тихонов, Губенко, Ледогоров, Петренко, Глузский, лишены воздуха. Они вынуждены торопиться вместо того, чтобы осмыслить, смотреть вокруг себя в работающий телевизор, в окно. Боязнь режиссера кабинета приводит к тому, что сцена беседы Тихонова и Глузского о заговоре против республики происходит почему-то в заросшем парке. Внимание телезрителя расковано, нет пристальности, нет осмысления важности, глобальности, стоящей перед ЧК проблемы. Сцена на мосту также не решена, третий там лишний совершенно. Сцену надо снимать в кабинете с макетом, с кадрами, на котором мост живет своей жизнью, с возможностью остановить кадр, продумать, где строить бензоколонку, куда подгонять кран и так далее и тому подобное. Об этом многожды говорили консультанты, но к их словам не прислушался наш режиссер. Почему в сцене больницы герои движутся? Это же мешает главному узнаванию того, что Винтер не была отправлена на вскрытие. Все это трепыхание в кадре мешает телепроизведению, показывает неверие режиссера в слова автора и глаза наших великолепных артистов. А успех телефильма – это именно слово и лицо, глаза артистов, особенно таких замечательных, как наши. Отчего в сцене в тюрьме не подложен кадр знойного неба? Отчего актеру не дана задача томиться от зноя? Отчего он выборочно потен, а не сплошь? Отчего он не оброс бородой? Отчего рубаха не порвана? Отчего под глазом нет фингала? Почему под глазами не набрякли отеки? Его же пытают в жаркой камере. Отчего я не вижу глаз? Почему негритянский актер тарабанит слова? Дайте ему хоть послушать Губенко, коли он играть не может. Пусть слушает. Почему сцена «Дик Славин Глэб» снята с неверием в нее? Зачем надо рвать эту сцену кадрами похорон? Этот монтаж, как теперь стало ясно на экране, категорически неприемлем в сложном телефильме. Есть иные монтажные стыки, опять-таки крупные планы, запись беседы с Лоренсом, наблюдение в бинокль за номером Славина во время этой их беседы. Я не понимаю, отчего чуть ли не за год съемок ни разу не попробовать прием шифровок? Почему бы не дать перед встречей Славина с Диком крупный план Тихонова и на нем текст «Найдите возможность установить контакт с Глэбом». Попробуйте выяснить все, что можно о Кармен, Пилар Фернандес. Соблюдайте максимум осторожности. По нашим сведениям, Пол Дик не связан с ЦРУ, и его отношения с Глэбом носят чисто приятельский характер. Центр. Почему это не сделано? Лень? Или нежелание понять ленту? Нежелание пробовать, искать? За последние месяцы режиссер вообще перестал звонить и консультироваться. Полная глухота. Отчего? Все ему ясно? Не думаю, не убежден. Почему до сих пор актерам и съемочной группе не были показаны сцены хроники нашего акта номер 3? Ведь художник будет совершенно иначе себя ощущать, если он поймет, с чем он сопряжен, какие события задействован. Я бы хотел выслушать мнение Б. Григорьева, как он относится к моим соображениям. Лишь это даст возможность внести ряд конкретных предложений по укрупнению смысла нашей телеленты. Пока я просил бы администрацию нашей картины подобрать следующие подробные сюжеты. А. Агрессия ЦРУ в Гватемале, 1953 год. Б. Агрессия израильтян в Ливане в 1956 году. В. Агрессия Израиля, Англии и Франции против Египта в 1956 году. Г. Убийство Лумумбы. Д. Война во Вьетнаме. Переворот против Нгодиндьема. Е. Убийство Альенде. Ж. Убийство Амара Тарихаса. З. Убийство Садата. И. Убийство агентами ЦРУ и израильской секретной службы, внедренными в ряды арабского освободительного движения, спортсменов Израиля в Мюнхене. Эти кадры, как и реакция на них в ООН, в столицах мира, персоналиями, позволят Константинову сюжетно вести поиск связей Глэба Шанца, укрепляя таким образом позиции Славина. В повести, легшей в основу сценария, доказательно и понятно расставлены все акценты. Прошу простить меня за такое утверждение, я был бы рад сказать, что акценты более точны в отснятом материале, но этого сказать я не вправе. Предложенный режиссером монтаж в нынешнем рваном виде я не принимаю. Прошу собрать сцены в сцены, а не в дивертисмент. Готов предложить свои услуги и собрать тот монтаж, который бы соответствовал политическому звучанию ленты. Хочу надеяться, что Борис Григорьев примет мое предложение. В случае же его отказа я намерен защищать свое авторское право, ибо ответственность на нас лежит слишком высокая, и мы не вправе подводить тех, кто нам поверил и кто нам доверил эту работу. С уважением, Юлиан Семенов. В тот раз коса нашла на камень, папа с Борисом Григорьевым поссорился, и в титрах фильма режиссером указан Владимир Фокин. Но это ничуть не умаляет ни режиссерский талант Григорьева, ни его человеческие качества. Зато меня удивляют последние интервью Владимира Петровича Фокина, в которых он заявляет, что книга «ТАСС уполномочен заявить слаба», что фильм удался, потому что он сам написал сценарий, и много общался с нашими разведчиками, решив максимально приблизиться к реальной истории. Начнем с того, что книга «ТАСС уполномочен заявить» пользовалась и пользуется заслуженным успехом не только у нас на родине, но и за рубежом. Английский издатель Джон Калдер издал ее в свое время в Великобритании тиражом в 50 тысяч экземпляров. Невиданное дело для Европы, где тираж в 1000 экземпляров считается нормой. Калдер устроил презентацию книги во многих городах США, и всюду она вызвала ажиотаж. Так что свое субъективное мнение о книге, ТАСС уполномочен заявить, Фокин может держать при себе. Сценарий к фильму писал не он, а Юлиан Семенов, как бы ему не хотелось доказать обратное. А уж относительно контактов Фокина с нашими разведчиками, тут у меня и слов нет. Помню, как он впервые приехал к папе на дачу для обсуждения съемок. Худенький, молодой и, как мне показалось, испуганный. Впрочем, идея прикосновения к такой теме, кого хочешь, напугает. А уж начинающего режиссера из провинции и подавно. Тогда папа и попросил своих замечательных друзей из контрразведки Вячеслава Ивановича Киваркова и Виталия Константиновича Боярова, и, кстати, прототипов главных героев книги, Фокина проконсультировать. Но, разумеется, все, что они рассказали Фокину, папе уже было известно, и он это замечательно отобразил и в книге, и в сценарии. Нельзя забывать и заслугу оператора, снявшего фильм, талантливейшего Игоря Семеновича Клебанова. Без его мастерства, как и без гения Юлиана Семенова, картины бы не было. Вспоминает Борис Григорьев. Иногда мы с ним расходились и на значительные периоды времени. Мы были достаточно дружны, чтобы позволить себе такую гадкую роскошь, как ссора, но знали, что пройдет время, мы отфырчимся, отдышимся и пойдем друг к другу. Так и произошло. Когда Борис Григорьев прочел в 1991 году папин роман «Тайна Кутузовского проспекта», он загорелся идеей его снять и, убеждена, снял бы замечательный детектив. Оператором должен был стать Игорь Клебанов. Не только талантливейший профессионал, но и сын папиного друга Семена Клебанова. Отец уже болел, и Борис Григорьев и Игорь Клебанов обратились к Артему Боровику, занявшему отцовское кресло главного редактора совершенно секретно. Созданная отцом газета имела достаточно средств, чтобы профинансировать не один подобный проект, но Боровик им отказал. В тот же период, что и ТАСС уполномочен заявить, на Мосфильме снимался по отцовскому сценарию фильм «20 декабря» о революции и о создании ВЧК. Папа решил следовать исторической правде и вложил в уста героев абсолютно антисоветские слова. Приведу, к примеру, несколько фраз, которые должны были произносить персонажи в фильме. Савенков угрожает. «Солдат одурманили пропагандой большевиков, немецких наймитов. Мы расстреляем их во главе с Лениным и спасем матушку России от большевистских узурпаторов». Каледин диктует телеграмму. «Совет народных комиссаров считаю бандой преступников». Чернов. «К так называемым народным комиссарам мы относимся как к узурпаторам власти», председатель подпольного временного правительства. «Мы свалим Ленина, ни один честный человек не станет работать с большевиками». Корнилов. «Я этого немецкого шпиона на фонаре прикажу повесить». И тут сполошился институт марксизма-ленинизма. Как враги революции смеют нападать на Ленина и большевиков? «Нет, так не годится», — ответили отцу. И ученые-мужи вынесли вердикт. «Было бы непозволительным, если бы устами врагов революции с экранов телевидения порочилось святое имя вождя Великого Октября». Хорошенько искромсав, фильм выпустили. От первоначальной семеновской идеи там почти ничего не осталось. Папа еще только начал работу над романом «17 мгновений весны», сомневался в названии будущей книги, планировал включить в конец повествования исторические персонажи, которые в дальнейшем в книгу не вошли, но уже думал о его экранизации и отправил творческую заявку на Ленфильм. 1969 год. Ленинград. Ленфильм. В настоящее время я работаю над новым кинороманом под названием «17 мгновений апреля». Кинороман посвящен подвигу Максима Максимовича Исаева «Последние дни войны» в апреле 1945 года. С помощью полковника немецкой военной разведки Берга, завербованного нашими людьми в Кракове в 1944 году, Исаев входит в контакт с Фогеляйном, одной из наиболее загадочных фигур в гитлеровской иерархической системе. 34-летний генерал СС, шурин Гитлера, он был расстрелян в бункере Рейхсканцелярии за несколько дней до краха Третьего Рейха. По утверждению генерала Р. фон Бамлера, проживающего ныне в Потсдаме и являющегося генералом в отставке Народной армии ГДР, в прошлом он был одним из заместителей Канариса, но попав в плен как командир дивизии вместе с Паулюсом, он вошел в комитет «Свободная Германия», и очень много сделал для борьбы с гитлеризмом. Фогеляйн оказал помощь нашей разведке и за это был казнен. Подробности, рассказанные мне Бамлером, определенные материалы, подобранные в архивах кино ГДР, позволяют считать эту версию в определенной мере достоверной. Исаев не только сумел похитить секретные архивы СД, касающиеся агентуры СД и СС, оставленные в наших тылах, но и открыл код Вервольфа, подпольной гитлеровской организации, призванной поднять партизанское движение против советских войск. Исаев через Берга, вхожего к Фогеляйну, а сам Исаев известен в СД как полковник фон Штирлиц, выходит на сепаратные переговоры между Гиммлером и представителями шведского Красного Креста о заключении одностороннего договора с западными союзниками. В этом киноромане будут показаны последние дни гитлеризма, агония партийного, военного и административного аппарата Рейха. Основным же стержнем новой вещи будет показ подвига советского разведчика-нелегала Исаева фон Штирлица в неимоверно сложных условиях гитлеровского режима. Кинороман будет закончен летом этого года. Ленфильм дал добро на литературный сценарий, и тут возникли первые разногласия. Рецензент Безыменский потребовал усилить роль центра. По его мнению, Штирлиц был брошен на произвол судьбы. Папе, знавшему, что центр руководил своими агентами весьма своеобычно, от Зорги открестился, а Шандора Рада посадил в тюрьму, идти на уступки не хотелось, но пришлось. Без этого сценарий бы не утвердили. Появились шифровки из центра. Отец уже был готов отдать сценарий на Ленфильм, но в последний момент Татьяна Лиознова убедила отдать мгновение ей и запустить картину на студии Горького. Нельзя сказать, что работать им было легко. Коллизия двух талантов чревата конфликтными ситуациями. Все началось с выбора актеров. Лиознова на главную роль прочила Арчила Гамиашвили. Папа Арчила ценил и как актера, и как человека, но был категорически против из-за его неарийской внешности. 1-0 в пользу отца, утвердили Тихонова. Хотя в документальном фильме, снятом к 25-летию мгновений, кто-то из порядком постаревших и многое забывших вспоминавших утверждал обратное. Мама тогда ахнула. «Да что же они выдумывают? Ведь Юлька Тихонова отстоял!» Папа очень любил этого красивого и талантливого актера, умевшего замечательно играть раздумья. Отец долго не соглашался включить в сценарий сочиненную Лиозновой сцену встречи Штирлица с женой в ресторане, зная, что ни одна секретная служба на такой риск не шла. Лиознова настояла. При трансляции прекрасно сыгранной, но неправдоподобной сцены многомиллионное женское население сладостно рыдало, а разведчики подняли отца на смех. «Но, борода, ты загнул!» Вспоминает Никита Михалков. То, что Юлиан написал, стало новым словом. Он замечательно работал с материалами. С архивами работал как никто. Быстро очень, но прорабатывая их насквозь. А легкость по отношению к факту абсолютно завораживала читателя и зрителя. Он жонглировал именами. Геббельс, Геринг, Мюллер. Он заставлял читателя поверить, когда говорил, что в этот день у Гитлера был насморк, и температура поднялась до 37,3. Недавно я вновь пересмотрел «17 мгновений весны». Это очень серьезная и очень хорошая картина. И Лиознова сработала замечательно, и играет все первоклассно. И история эта действительно заворожила народ, поэтому ее и повторяют. Это кабинетно-разговорная стилистика, которая интересна, как сага, которую каждый вечер смотришь, сидя в кресле, как книжку читаешь. Вспоминает артист Василий Ливанов. Юлиан был замечательный писатель, со своей темой и своими страстями. Его знали, афоризмы из его книг цитировали. Он, безусловно, завоевал своего читателя еще до фильма «17 мгновений весны». А фильм, думаю, останется в истории нашего кино навсегда. Папа не только написал сценарии, но и просмотрел километры кинохроники, выбрав лучшие кадры, и много работал с актерами, а наградили всех, кроме него, автора. Будто и не было такого Семенова. Вспоминает актер Лев Дуров. Время идет, и всплывают воспоминания о времени, о людях во времени. Странное дело. Одних мы вспоминаем гораздо чаще, других только навскидку. Очевидно, первые были неповторимы, мы таких больше не встречаем, или, как утверждает популярный слоган, таких больше не делают. Есть люди, которые не повторяются, и вот к таким-то и относился Юлиан Семенов. Мое знакомство с Юлианом Семеновым не ограничивается рамкой фильма «17 мгновений весны». Да, конечно, я довольно долго знал его заочно, ибо читал его произведения. А каждая книга Юлиана Семенова была бестселлером, таким литературным знаком своего времени и знаком очень ярким. А сколько картин было снято по его сценариям? И я ни в одной не снимался. Потом пришло очное знакомство, множество совместных акций, смешных эпизодов, иногда странных, подчас нелепых. А в целом это выросло в фигуру, которую я называл Фальстафом за жизненную неуемность. Это был подлинный вечный двигатель, еще не созданный научной практикой, но воплощенный в человеке. Семенов был, конечно, редкий, потрясающий человек. Даже его обиды носили какой-то вселенский характер. Когда наверху было решено наградить создателей картины 17 мгновений весны, то в наградном списке не оказалось только одного человека, автора, писателя Юлиана Семенова. Он был безутешен. «Бог с ними», — говорил я ему. «Ну, нет и нет. Вот и меня вычеркнули из списков, потому что негодяи перевесили по спискам положительных. Лева, это я их родил. Я родил Штирлица. Всех, всех. Ну как же так?» Это была скорбь создателя, которого отрывали от детей. Именно скорбь, а не оскорбленная амбиция. Вспоминает генерал-майор КГБ Вячеслав Киварков. Я одним из первых узнал о некрасивой истории с награждением участников фильма. У меня были хорошие отношения с помощником Брежнева, Агентовым, очень умным человеком и такой ходячей энциклопедией. Он-то мне и рассказал, что Брежнев на даче любил по вечерам с внучкой Витусей смотреть в своем кинозале хорошие фильмы. По чьей-то инициативе ему подсунули 17 мгновений весны. Досмотрев фильм до середины, Брежнев вызвал помощников. Почему раньше его не видел? Почему никто не доложил мне об этой истории? Те стали оправдываться. Досмотрев до конца, Брежнев вызвал помощника Александрова и велел подготовить список к награждению участников фильма. Тот его быстренько составил и услужливо представил Брежневу на подпись. Брежнев подписал тому орден, этой орден и так далее. Юлиана в списке не было. Я зашел к Александрову и говорю: «Как же так получается? Исполнители награждены, а автора романа и сценария оставили в стороне». Александров нехотя признал, что это упущение, но менять что-либо отказался. «Пойми, у нас есть свои правила игры. Если мы сейчас пойдем и скажем, что мы забыли Семенова, значит, аппарат не сработал, а аппарат не любит, когда выясняется, что что-то не сработало». Так и остался Юлиан без награды. Не получил фильм и государственной премии СССР. Вместо него наградили детский фильм «Чудак из 5-го Б». Спохватившись, власти в 1976 году вдогонку дали культовому сериалу премию братьев Васильевых, но, как говорится, дорого яичко к Христову дню. А затем были съемки фильма «Бриллианты для диктатуры пролетариата». Папе очень хотелось, чтобы Исаев, Штирлица, которому по сюжету чуть больше 20, сыграл сын Тихонова, копия старшего. Но что-то не сложилось у режиссера, и он взял Ивашова. Потом просил Тихонова сыграть 67-летнего Штирлица в «Жизни и смерти Фердинанда Люса» по роману «Бомба для председателя». Но тот не захотел гримироваться под старика. Так что сделать сериал по всем романам с одним актером не получилось. Но папа надеялся, что когда-нибудь такой сериал снимут на телевидении. Он считал, что телефильму не нужны многотысячные массовки, кони и автогонки. Телевидение должно быть глаза в глаза и слово в слово. Главное — слово. Плюс хроникальный проезд по городу на машине ночью. Плюс точная музыкальная фраза. Для отца классикой был фильм «12 рассерженных мужчин». Одна декорация, великие актеры, рапирность диалога, а в результате нестареющая картина. С фильмом «Жизнь и смерть Фердинанда Люса» был связан забавный эпизод. Рассказывает артист Василий Ливанов. Однажды ночью Юлиан мне позвонил и сказал, что в сценарии необходимо включить чисто информационный политический текст, а он не знает, как это сделать. Текст ведь должен идти через одного из персонажей. А ни один нормальный человек подобный текст, раскрывающий политические интриги, произнести не может. И я придумал. У тебя есть в сценарии какой-нибудь персонаж, безответно влюбленный в женщину? Угадал, есть военный врач. Надо сделать сцену, где он пьяный сидит рядом с ней, и чтобы произвести впечатление, этот текст выдает. Дескать, посмотрите, как я проинформирован. «А ты сможешь сыграть этого врача?» «Смогу». Подобрали мне на Мосфильме военную куртку, и тут я увидел у Юлика на руке солдатский браслет, цепочка и плашка, на которой пишется имя. Я перед съемкой говорю: «Одолжи мне его, хорошо в кадре сыграет». Юлик смутился почему-то, но браслет дал. А после съемки я думаю, отчего он так смутился. Покрутил браслет. На плашке с одной стороны было написано «Юлиан Семенов», а на другой — «Максим Исаев». В этом взрослом, многоопытном человеке жила совершенно мальчишеская мечта о таинственном разведчике. Отец был человеком большого вкуса и не терпел сентиментальности и похабщины. Часто вспоминал рассказ Мэри Хемингуэй. Хэм, придя на просмотр слащавой картины, сделанной по его книге «Прощай, оружие», тяжело смотрел на экран. А когда под занавес в кадре появились чистые чувства героев, и голубок фыркнул, а вот и птички, и вышел из зала. Любимыми папиными фильмами были «Золушка» 1947 года, «Фанфан Тюльпан», который они смотрели с мамой 10 раз, «Подвиг разведчика», «All the Jazz» Боба Фосса с Роем Шнайдером, грустный фильм об уходе художника, «Французский связной» с Бельмондо и Депардье и, как я уже говорила, «12 рассерженных мужчин». Один раз папа сам убедительно сыграл в эпизодической роли у Тарковского в «Солярисе». Он изображал скептически настроенного профессора, не верившего в существование параллельных миров, и единственную фразу: «Но там же одни облака, я не вижу ничего, кроме облаков», произнес искренне и темпераментно. «По моим книгам очень легко снимать», — говорил отец. «Режиссеру достаточно открыть роман, сказать оператору «мотор» на первой странице и следовать тексту до последней, где сказать «снято». Конечно, он несколько утрировал, но в главном был прав. Режиссеров, следовавших тексту и идее, ждал успех, а те, кто начинал досочинять, проваливались. Отец был человеком легким в общении, но в каких-то вопросах становился неумолимым. К примеру, не терпел, когда режиссер переделывал его книгу. «Он не имеет права замахиваться на главное во мне слово. Писателя определяет только слово. Он создает синтез образов и идейную конкретику вещи». Семен Давидович Аронович, увы, рано ушедший, замечательно снял «Противостояние». Он последовал просьбе отца, много хроники и много диалогов, поэтому фильм удался. Потом решили снять картину по роману «Пресс-центр». В этой вещи папа исследовал взаимодействие финансового капитала и биржи с механикой политического переворота. Он попытался представить, к чему может привести вмешательство монополии США в дела зависящих от них стран. Книга заканчивалась вторжением американской пехоты в вымышленную страну 28 октября 1982 года. Роман был написан в 1982 году. А 26 октября 1983 года американцы действительно вошли в Гренаду. У папы, безусловно, был дар политического предвидения. Семен Давидович работал в паре с талантливым оператором Валерием Федосовым, мнением которого дорожил. То ли Федосову, человеку очень российскому, было неуютно снимать исключительно интриги иностранных секретных служб, то ли сам Аронович это выдумал, не знаю, но сценарий он разбавил сценами жизни главного героя в российской деревне. Папа впал в транс. Он пытался урезонить Ароновича, звонил ему в Питер, писал письма, отправлял телеграммы. Бесполезно. В результате получилось смешение жанров. Тут и русская печка, и перестрелки в Латинской Америке, и пол-литра, и политические аферы на другом конце света. Даже такой прекрасный актер, как Гостюхин, игравший главную роль, смотрелся не очень убедительно. Критика напала не столько на фильм, сколько на автора романа и сценария, хотя он-то и был меньше всего повинен в неудаче. Одна из статей настолько отца обидела, что он встал в бойцовскую стойку. 1988 год. Обозревателю «Известий» по вопросам искусства, литературы, кино и телевидения Борису Надеину. Не без интереса прочитал вашу статью, в которой вы так искренне радовались убийству паршивого еврея Шора шприцем. Как мне стало известно, вы оформляетесь корреспондентом «Известий» для поездки на Филиппины. Не надо заигрывать с ЦРУ, товарищ Надеин. ЦРУ вас обязано опекать на Филиппинах в такой же мере, как КГБ опекает иностранных журналистов в Москве. Дружить так дружить. Фильм «Большая игра» действительно неудачен. Коль скоро ЦТ не сняло, несмотря на мою телеграмму, мою фамилию, на чем я настаивал, я несу ответственность вместе с Ароновичем. Я совершенно согласен с вашей оценкой работы артиста Гостюхина. На художественном совете телеобъединения «Экран» я просил не утверждать Гостюхина на главную роль, но, увы, ко мне не прислушались. Поскольку вы вскользь бросили фразу о том, что телефильм «17 мгновений весны» был отмечен всеми премиями и наградами лишь потому, что он нравился Брежневу, вынужден вас огорчить. А. Выдвинутый на соискание государственной премии СССР фильм «17 мгновений весны» не был утвержден председателем комитета по ленинским и государственным премиям, видным советским писателем, мастером сюжета и фразы, дважды героем соцтруда Георгием Марковым. Б. Большой ценитель кинематографа Марков, что-то я не читал ваших разборов его теле- и кинопроизведений, товарищ Надеин, дал премию не 17 мгновением весны, а гениальному фильму «Чудак из 5-го Б». Вы согласны, что это поистине гениальный фильм, не правда ли? В. Действительно выдающийся деятель международного коммунистического движения, великий писатель, член Союза писателей СССР, лауреат Государственной премии за литературу Леонид Ильич Брежнев незадолго до своей смерти приказал наградить создателей фильма «17 мгновений весны» звездами и орденами. Среди всех награжденных не было одного человека. Автора сценария, автора Штирлица, меня, товарищ Надеин. Г. Меня меньше всего интересуют цацки. То, что Леонид Ильич Брежнев обошел меня своей монаршей милостью, было для меня высшей наградой. Все это я пишу для того, чтобы заметить вам. Спекулируйте на Филиппинах, куда вы собираетесь. Не надо спекулировать в Советском Союзе. Нравился Брежневу фильм «17 мгновений весны» или не нравился, он нравился и будет нравиться советскому народу. Я хотел бы закончить мое письмо вопросом к читателям «Известий». Кто из читателей «Известий» считает, что «17 мгновений весны» стали любимы народом только потому, что Брежнев раздал звезды и ордена, повторяю, всем, кроме автора Штирлица? Или, может быть, советские телезрители имеют свое отношение к этому телефильму? Вам жаль бабушку, товарищ Надеин? Мне жаль «Известия», которые предоставили достаточно большое место для публикации дешевого материала о действительно плохом фильме. И дело здесь не в валюте, потраченной на съемки, которая вас столь раздражает, товарищ Надеин, сколько в вашей завистливо-мелочной профессиональной непригодности в жанре кинокритики. Я бы раздраконил большую игру точнее, сильнее и профессиональнее. Без уважения, Юлиан Семенов. Отец был незлобив, но в тот раз на киношников рассердился и зарекся иметь с ними дело. Хотя несколько лет спустя, основав газету «Совершенно секретно», мечтал о создании киностудии «МИГ» — «Мужество и геройство» с филиалом в Крыму. Планировал выпускать фильмы для детей по книгам Фенимора Купера, Марка Твена, Жюля Верна, Александра Дюма и наших советских авторов. 11 января 1988 года. Заместителю председателя Совета министров СССР товарищу Каменцеву Владимиру Михайловичу. Уважаемый Владимир Михайлович, можно бороться с водкой, однако это занятие бесперспективное. Нужно бороться с пьянством и наркоманией средствами литературы, кино и телевидения. Что отвлекает молодежь от грязи, бездуховности, дерганья? Увлекательные, остросюжетные, политические, детективные, приключенческие кино и ТВ-сериалы. До сих пор не сняты фильмы и сериалы по Фенимору Куперу, Алексею Толстому, Карлу Чапеку, Майну Риду, Ивану Ефремову, братьям Стругацким, Жоржу Семенону, Грэму Грину. А ведь это сотни часов, когда молодежь прилипнет к экранам ТВ и кинотеатров. В Ялте собираются сносить старую кинофабрику под строительство гостиницы на 300 мест. Неразумно это и неэкономно. Мы готовы пригласить партнеров из-за рубежа и вместе с ними создать смешанное предприятие, киномастерскую детективного, политического и приключенческого фильма под названием «МИГ. Мужество и геройство». Наша киномастерская будет построена на основе хозрасчета самоокупаемости и самофинансирования. Никаких валютных затрат не требуется. Речь может пойти только о кредите в софрублях в Госбанке СССР. Будем рады, если вы поддержите нашу идею. Тогда мы сможем в ближайшее время начать выпуск советской кино, ТВ и видеопродукции, рассчитанной помимо советского и на широкий международный рынок. Распространение продукции за рубежом возьмет на себя киномастерская МИГ. С искренним уважением, Юлиан Семенов. Проживи отец дольше, то обязательно реализовал бы этот проект, но судьба, к сожалению, распорядилась иначе. Помимо кино, папа много работал и в театрах. Он написал пьесы «Дети отцов», «Шоссе на Большую Медведицу», «Особо опасная», «Провокация», «Поиск 891», «Идеи не бойся», «Два лица Пьера Огюста де Бомарше». Пьесы эти ставились в Вахтанговском театре, в «Современнике» у Галины Борисовны Волчек, у Списивцева. Больше всего папе нравилось работать с режиссером Борисом Гавриловичем Голубовским. Веселым, энергичным, искрометным, он поставил пьесу «Идеи не бойся» в театре имени Гоголя. С ее названием был связан смешной эпизод, о котором мне Борис Гаврилович рассказал. Он сидел в театре на телефоне, позвонил очередной зритель и спросил: «Какой у вас сегодня вечером спектакль?» «Идеи не бойся», — любезно ответил Голубовский. «А почему это вы думаете, что я вас боюсь?» — обиженно сказал зритель и бросил трубку. Но однажды все-таки эта пьеса наделала страху. В тот вечер не пришел один из исполнителей. Папа называл это птичьей болезнью. Перепел. Что делать? Борис Гаврилович принял героическое решение сыграть за артиста. Ни свою жену, ни папу, сидевших в зале, об этом не предупредил. Когда мрачно сосредоточенный Голубовский, вспоминая слова роли, неожиданно появился на сцене, они в течение нескольких минут были в полной уверенности, что он вышел объявить о каком-то чрезвычайном событии или отмене спектакля. В антракте его отругали. «Борь, в следующий раз так не поступай, мы же думали, что началась война». В 1987 году папа позвонил из Крыма, где проводил весну и лето, Василию Ливанову с предложением открыть театр «Детектив». Тот привлек их общего друга Виталия Соломина, и втроем они в течение нескольких месяцев ходили по высоким инстанциям, а папа еще сочинял письма в высоком стиле. 1987 год. Министру культуры Союза СССР товарищу Захарову В.Г. Уважаемый Василий Георгиевич, в наши дни, когда противостояние двух идеологий, то есть идеологии мира и войны, сделалось обнаженно глобальным, вопрос патриотического воспитания советского зрителя, особенно молодого, приобретает главенствующее значение. Именно поэтому мы и решили создать Театр детектива и политики, ТДП. Почему детектива? Потому что в наше динамичное время требуется динамизм форм, а настоящий детектив, особенно политический, всегда привлекал и привлекает огромный интерес молодежи, да и не только молодежи. Будем помнить, что «to detect» переводится как «исследовать». Да, в нашем театре мы намерены исследовать самые злободневные политические структуры и социальную проблематику как в нашей стране, так и за рубежом. Кто стоит за СОИ? Почему президент Рейган не может отказаться от реализации этого проекта? Кто и почему поддерживает никарагуанских контрас? Что есть мафия, неонацизм, торговля наркотиками? В свою очередь, советская общественность требует ответа, почему в нашей стране появились Трегубовы? Что произошло в Узбекистане? Мы намерены дать ответы на эти вопросы языком искусства с помощью наших консультантов. Вопрос уже согласован из КГБ СССР, МВД, прокуратуры, Верховного суда. Понятно, что при столь острой политической направленности театра мы намерены играть классику детективного жанра: Конана Дойла, Эдгара По, Алексея Толстого, Карла Чапика, Жоржа Сименона, Агаты Кристи. Помещение для нашего театра найдено. Это известная в свое время всей театральной Москве Секретаревка, Кисловский 6. Театральное здание со зрительным залом на 300 мест и служебными помещениями. Ныне это нежилое здание, часть которого арендуют районные конторы «Утильсырья» и «Спортлото». Центральный совет Всесоюзного общества охраны памятников истории и культуры, целиком и полностью поддерживая нашу инициативу возрождения для Москвы театра, берется оказать помощь в реставрации уникального помещения, в любительских спектаклях посетителями и актерами, которого в разные годы были Щепкин, Рощин, Инсаров, Писарев, Музель, Артем, Станиславский, Вахтангов, Горький. Театр ТДП не будет иметь постоянной труппы. Рассчитываем на привлечение лучших актеров Советского Союза, стран социализма и прогрессивных мастеров западной сцены. Таким образом, наконец-то сбудется давняя мечта ведущих советских актеров встретиться с партнерами из разных театров на одной сцене. Теперь об организационной структуре нашего театра. Коллектив предусматривает 40 штатных единиц. Административная группа, художники, оформители, музыканты, технический и рабочий персонал. Театр возглавляют 3 сопредседателя художественного совета: Василий Ливанов, Юлиан Семенов, Виталий Соломин. Решающие вопросы репертуара, режиссуры, приглашения исполнителей и таким образом несущие ответственность за творческую и организаторскую деятельность театра. По нашим расчетам, финансирование театра будет необходимо лишь в первое полугодие. Затем мы переходим на полные самоокупаемость и самофинансирование. Художественный совет ТДП составлен из представителей театральной и писательской общественности, завода имени Серго Орджоникидзе, Советского фонда культуры, Министерства обороны СССР, журналов «Человек и закон» и «Огонек». ТДП откроет сезон, как только будет закончен ремонт и реставрация здания, 3 пьесами «Дойл. Этюд в багровых тонах» и 2 современными «Николай. Черный, как канарейка» и «Юлиан Семенов. Краткие выводы». В связи с вышесказанным мы просим вас, уважаемый Василий Георгиевич, поддержать идею создания нового театра организационно, то есть издать приказ, разрешающий нашу работу, и поручить соответствующим подразделениям Министерства культуры проработать вместе с нами вопросы финансирования ТДП, штатное расписание, а также оказать содействие в получении здания и организации ремонта. Василий Ливанов, Юлиан Семенов, Виталий Соломин. Театр-детектив открылся, но папину пьесу об узбекской коррупции цензура зарезала на корню, а позднее она была утеряна.